красноармейцы и мирное немецкое население. В течение 3 лет бойцов Красной Армии учили ненавидеть врага, потому что иначе воевать было бы просто невозможно. Убийство человека запрещено общепринятыми нормами человеческой морали, религиозной этики и здоровой психики. Для этого немцы в советской пропаганде наделялись свойствами, противными человеческой натуре. Подчеркивалась агрессивность противника, его жестокость и коварство. Командир артиллерийского взвода Кобылянский вспоминал: «В годы войны немцев я ненавидел огульно, как нечто единое целое, олицетворявшее страшные злодеяния гитлеровцев и в собственной стране, и в завоеванных государствах Европы, и особенно на оккупированных территориях СССР». Опасаясь волны мести со стороны красноармейцев, немецкое население бежало из Восточной Пруссии. Разительный контраст в уровне жизни в СССР и Германии вызывал у советских военнослужащих закономерный вопрос: зачем они, живя в такой роскоши, полезли на нашу землю? Не находя ответа, бойцы скатывались к вандализму. Пехотинец Бессонов вспоминал: «Входишь в какой-то городок, а там все дома двухэтажные, с крышами под нарядной черепицей. Сначала мы эти дома жгли. Перед глазами в памяти стояли наши деревеньки, сожженные немцами дотла, только печные трубы торчали на пепелищах». Агрессия первых дней на территории противника прошла у красноармейцев достаточно быстро. Разумеется, были случаи, когда у кого-то из бойцов за время войны погибала вся семья, и он сводил личные счеты с немцами. Но зачастую, ко времени вступления на территории Германии, эта боль уже успевала перегореть и притупиться. Командир артиллерийской батареи «Ценц» вспоминал: «В 1945-м пленных уже не трогали, но в 1944 году случаи самосуда были нередкими. Я этому старался воспрепятствовать. Один раз незнакомый старшина вывел 5 пленных немцев и стал расстреливать их по одному из нагана. Я успел вмешаться, подошел, забрал у него оружие и сказал: ты бы их в бою убивал». Много было на территории Германии и трофеев. Прежде всего, красноармейцы брали съестные припасы. Невиданные тогда домашние консервы, закатанные банки с компотами, вареньем, тушеным мясом. Тот же артиллерист Ценц вспоминал: «В Пруссии питались на подножном корму, едой из немецких складов и подвалов. Уж там любого съестного добра и деликатесов было навалом». Помимо продуктов, в немецких домах были и вещи, которых так не хватало в разоренном войной Советском Союзе. Одежда, отрезы ткани, обувь или кожа для ее пошива. Со вступлением в Пруссию красноармейцы получили возможность отправлять все это домой в посылках. Солдатам разрешили посылать 5 килограммов в месяц, а офицерам 10. Однако на пути к Кёнигсбергу у красноармейцев практически не было времени и возможности для сбора трофеев. Лишь немногим из них удавалось отправить домой 1-2 посылки. Отношение бойцов и командиров Красной Армии с местным населением складывалось по-разному. Связист Корякин вспоминал: «Перед переходом границы с Германией политрук роты пришел на собрание и сообщил следующее: мы вступаем на территорию Германии. Мы знаем, что немцы принесли неисчислимые беды на нашу землю, поэтому мы вступаем на их территорию, чтобы наказать немцев. Я вас прошу не вступать в контакты с местным населением, чтобы у вас не было неприятностей, и не ходить по одному. Всякое беспричинное нанесение ущерба немцам и немкам недопустимо и будут наказываться. Еще в январе 1945 года со вступлением советских войск на территорию Восточной Пруссии верховным главнокомандующим был подписан приказ о недопущении грубого отношения к местному населению, который был доведен до всех военнослужащих. Соответствующие приказы по подчиненным частям и соединениям были отданы военными советами фронтов, командующими армиями, командирами дивизий и так далее. К примеру, приказом военного совета 2-го Белорусского фронта Рокоссовского предписывалось мародеров и насильников расстреливать на месте преступления. Впрочем, чаще использовались более традиционные трибуналы и отправка в штрафбат. Всего в первые месяцы 1945 года за совершенные бесчинства по отношению к местному населению было осуждено военными трибуналами более 4000 офицеров и большое число рядовых. Несколько показательных судебных процессов завершилось вынесением смертных приговоров. В первой половине февраля войска 8-й гвардейской армии Чуйкова очищали от немцев жилые кварталы Познани. После этого наступило время решительного штурма фортов крепости. Ударной силой советских частей стала 2-я штурмовая инженерно-саперная бригада. Ее бойцы использовали специальные бронированные нагрудники. Все ее бойцы вооружались автоматическим оружием. В бою штурмовые бригады широко использовали огнеметы. Каждый форт окружал непреодолимый для танков ров 12-метровой ширины, который полностью простреливался из бойниц, капониров, выдвинутых в ров сооружений. Артиллерийская подготовка могла подавить огонь орудий и пулеметов в верхних сооружениях форта, однако амбразуры, простреливавшие ров, находились заметно ниже уровня земли и оказывались практически неуязвимыми. Ров легко мог стать могилой для сотен, если не тысяч человек. Форты французского Вердена на Западном фронте в Первую мировую войну показали, в какую кровавую мясорубку может превратиться их штурм. Советские саперы разработали и реализовали простой, но эффективный способ преодоления рва. На одном из складов в Познани нашлись большие 250-литровые бочки для горючего. Они заполнялись взрывчаткой и под прикрытием дымовой завесы и огня из всех видов оружия подкатывались ко рву. В назначенный момент поджигалась запальная трубка и бочка сталкивалась в ров. Мощный взрыв уничтожал и ослеплял немецких солдат у амбразур внутри рва. Это позволяло штурмовой группе спускаться в ров и захватывать его укрепление. Подобный смелый ход просто шокировал защитников. Так прорыва через ров оказалось достаточно для капитуляции гарнизона Познанского форта номер 5. Однако в Познане еще оставалась так называемая цитаделла – центральное укрепление крепости. Здесь оставался гарнизон численностью около 6000 человек во главе с Гоновым. Решительный штурм последовал 18 февраля. Вплотную к цитадели подтянули тяжелые орудия. Выстрел за выстрелом они пробили проломы в стенах форта. В прочной кладке зияли бреши, в которые свободно, не нагибаясь, мог пройти самый высокий человек. После этого пришел черед сброса в ров бочек со взрывчаткой. Чудовищные силы взрывы оглушили стрелков гарнизона, державших ров под прицел. Сначала по мосткам от вала к проломам в стене перебрались штурмовые отряды и завязали бой внутри цитаделлы. Затем саперы построили мост через ров для танков и самоходок. Для прохода танков через пролом в стене форта он был расширен взрывчаткой. Закопченные саперы обмеряли мощную самоходку «Зверобой» портновскими метрами. Пройдет. Вмешательство в бой во дворе цитадели бронетехники поставило точку в сопротивлении гарнизона. Штурм Познани завершился только к 23 февраля, почти через месяц после выхода к нему советских войск. Генерал Матерн сам добровольно сдался в плен. Назначение с Гиммлера генерал-майор Эрнст Гоннелл покончил жизнь самоубийством. Именно такие фанатики стали последней опорой нацистов. Бессмысленное сопротивление германской армии продолжалось.